Когда отец расстался с набережной Дорсе и был назначен послом в Белград, мама стала на несколько месяцев в году запирать наш особняк на улице Ампера, а меня отсылать к бабушке и дедушке в Лазер. На набережной Дорсе, в частности, находилось Министерство иностранных дел, то есть герой оставил службу в этом министерстве. Лазер — департамент на юго-западе Франции, отличающийся гористым рельефом. Там я чувствовала себя еще несчастнее. Я не любила деревни. Памятники я предпочитала пейзажам, храмы — лесам. Когда я перечитываю свой девичий дневник, у меня такое впечатление, будто я медленно пролетаю над пустыней скуки. Мне казалось, что моему 16-му, 17-му, 18-му году не будет конца. Искренне считаю, что они хорошо меня воспитывают. Родители убивали во мне вкус, к счастью. Первый бал, который остается в памяти большинства женщин, как лучезарное, радостное событие, у меня связан с мучительным, неизгладимым чувством унижения. Это произошло в 1913 году. По распоряжению мамы, платье мне было сшито дома ее горничной. Оно получилось безобразное, я это знала, но мама глубоко презирала роскошь. «Мужчина не смотрит на платье», — говорила она. «Женщину любят не за то, что на ней надето». В свете я успеха не имела. Я была девушкой угловатой и очень нуждалась в ласке. Меня сочли замкнутой, неловкой, с претензиями. Я оказалась замкнутой, потому что постоянно сдерживала себя. Неловкой, потому что мне никогда не давали свободно высказываться и свободно поступать. С претензиями, потому что, будучи чересчур застенчива, чересчур скромна, чтобы изящно говорить о себе или о забавных пустяках, я искала прибежище в серьезных темах. На балах мой строгий, несколько педантичный вид отпугивал молодых людей. Ах, как я призывала того, кому удалось бы вырвать меня из этого рабства, избавить от долгих месяцев, которые я проводила в Лазере, где я ни с кем не видалась, где я с утра знала, что день пройдет без малейших событий, если не считать часовой прогулки в сопровождении мадемуазель Шавьер. Человек этот представлялся мне прекрасным, пленительным. Каждый раз, когда в опере давали Зигфрида, я умоляла мадемуазель Шавьер упросить родителей, чтобы меня сводили в театр, потому что в своих собственных глазах я была пленной валькирией, которую мог освободить только герой. Зигфрид, опера Вагнера, третья часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов», 1876 год.